На Марьяну я больше уже не смотрел. Сунул конверт в карман, взял вилку, ткнул в аргентинское яство. Что ж, придется мне поторопиться. Барабаш разлил по рюмкам коньяк из непочатой бутылки. «Будем?» Минут 10 мы практически не разговаривали, разве что на уровне «передайте соус, пожалуйста». Я симулировал мясо жевания. Замечали они это или нет, меня ничуть не интересовало. В пещере становилось по-кабацки шумно, музыканты уже не играли, а наяривали. В центре зала разухабисто выплясывали с полсотни поддатых гуляк. Неожиданно мне стало неуютно. Неудержимо захотелось оглянуться. Ощущение, что в мою спину уткнулся чей-то взгляд, было настолько неприятным и осязалось физически, что просто жгло. Я посмотрел на Марьяну, на Барабаша, пытаясь определить, замечают ли и они, сидящие лицом к залу, соглядатая. Не имея на то основания, я не сомневался, что он есть и где-то рядом. Но нет, смуглая физиономия Олега была по-прежнему презрительно равнодушна. Глаза помаргивали за очками без малейшего признака беспокойства. Марьяна, опустив длинные стрелочки ресниц, в глубокой задумчивости чисто механически жевала ломтик ананаса. Мне показалось, что она чего-то ждет. Ждет без нетерпения, без нервозности, как дожидается никогда не опаздывающего поезда метро. Но вот она подняла свои продолговатые глаза и вздрогнула, но тут же опомнилась. Зрачки ее расширились. «Пригласите меня на танец, Феликс Михайлович», — сказала она и встала. Странное дело. Барабаша на этот раз она словно бы и не замечала. «Вообще-то я не любитель этих дрыганий», — начал было я, поднимаясь со стула. Но она перебила. «А мы не обязаны. Мы с вами будем танцевать». Когда мы отходили от столика к соседнему, за которым скучал Виталий, так, оказывается, звали шофера Барабаша, приблизился официант и склонился к его уху. Тот пожал плечами, кивнул и, подойдя к хозяину, что-то сказал ему. Барабаш недовольно поморщился и кивнул. Виталий направился к выходу, а я, обняв Марьяну обеими руками выше талии, повел ее медленно, совсем не в такт музыки. «Я думала, ты мужчина». В насмешливой хрипотце Марьяны прозвучала горечь. «Ты даже не представляешь, что ты натворил, когда согласился на эту подачку, на этот его аванс. И ты предал меня, Феликс, даже ты. Теперь не поправишь». «Но почему? Что ты не договариваешь?» «Я взял, потому что, дочь, заткнись ты». Господи, сколько злости в ее громком шепоте! Музыка оборвалась. Восторженное визгливое «О!» и аплодисменты резанули слух. «Скоро меня начнет тошнить от этой бизнес-черни и пьяных девок. Скорей бы убраться из этой клоаки». «Нет, танцуем еще!» Марьяна сжала мои локти, уловив мое намерение вернуться к столику. «Скоро». «Скоро все будет». Что именно будет, об этом она умолчала. Тонко завыла электрогитара, бабахнул ударник. Я опять обнял Марьяну и, подчиняясь задаваемому ею курсу, принялся под музыку переступать с ноги на ногу. На этот раз мы не удалились в противоположный конец зала. Худое лицо Барабаша, протиравшего носовым платком очки, то и дело оказывалось у нас в поле зрения. Без притемненных очков оно казалось детски беспомощным. И вдруг... Вот оно, это вдруг, которого, как я чуял нутром, ожидала Марьяна. Я увидел, что к нашему столику приближаются двое. Один из них, полноватый мужичок со щеткой рыжих усов, был мне определенно незнаком. Зато в другом, подсевшем к барабашу на стул Марьяны, я не мог не узнать Толяна, того самого амбала с бычьей шеей, который втащил меня в сбивший старушку автомобиль. Сейчас он был, разумеется, не в черной майке и бермудах, как тогда, а вполне пристойно для ресторана одет. Но пятикантропа не замаскирует и фрак. Первой мыслью, промелькнувшей у меня в мозгу, была эта. Бандиты ищут меня. Но тут же я отбросил ее. Барабаш интересует Джигу куда больше. Они ведь даже готовы были простить мне часть долга, лишь бы стал их ищейкой. А нашли, как очевидно, сами. Мы с Марьяной, по сути, просто стояли, не реагируя на музыку и напряженно наблюдая за тем, что происходило за нашим столиком. А происходило вот что. Олег Барабаш, по черепашье втянув голову в плечи, молча слушал, что толкует ему на ухо Толян. А тот, что с усами, стоял за спиной Олегова стула. И не надо быть особливо догадливым, чтобы понять, что такое он держит под салфеткой в руке, уткнувшейся в позвоночник барабаша. Нож ли, шило или пистолет, разница небольшая. Сцена была красноречива. Барабашу угрожали. А что требовали от него? Что требовали, стало ясно уже через минуту. Покинуть вместе с ними ресторан. Шаря взглядом по сторонам, не от нас ли он ждал помощи, барабаш, сутуля плечи, неохотно двинулся к выходу под руку с Толяном. Усач следовал в шаге за ним, однако правую руку теперь держал в кармане легкой бежевой курточки. «Это все», — тихо произнесла Марьяна. «Вряд ли», — невесело заметил я. «Сейчас они вернутся за мной». «Они не вернутся», — пробормотала Марьяна, снимая с моего плеча руку. «Знала б я, что и на тебя нет надежды». «Эх, пойдем-ка сядем». Мы вернулись за столик. Я налил себе и ей в рюмке коньяк, выпил. Марьяна пить не стала. «Надо рассчитаться», — сказала она как-то тускло. Ее милая хрипотца прозвучала сейчас по-бомжески сипловато. «А что с Виталием? Неужели они его взяли?» «А ты разве знаешь, кто это они?» Она равнодушно взглянула на меня и кивнула. «Это я предала Олега Джиге. Позвонила от твоего имени. Ясно?» Глава 20. «Если от многого берешь немножко». Четверть первого ночи, а мы с Марьяной уже дома. В машине мы не проронили ни слова. Толстенький дяденька, похожий на Леонова и на Винни-Пуха одновременно, всю дорогу иронически косился на меня. Вот, мол, повеселились, называется, с такими угрюмыми лицами возвращаться из ресторана. Поцапались голубки, понятно. Стольник, который он запросил с нас, был львиной долей сдачи с $200, которыми я расплатился за ужин. Разумеется, рассчитывался немеченными. Официант, взяв банкноты, извинился и ненадолго исчез. Скорее всего, сунул в машинку проверить, не фальшивки ли. Также молча мы поднялись в лифте на свой 6-й этаж. Войдя в квартиру, Марьяна сбросила туфли, стянула с себя через голову сиреневое платьице и сразу же скрылась в ванной. Я плюхнулся на качковатый диван, поискал дистанционку, включил телевизор и тут же выключил.